Глава 24. Изгнание. Наступило длинное знойное лето. Солнце палило нещадно. От раскаленных домов несло жаром. На родине Златы лето бывало мягким, и девушка тяжело переносила жару. К счастью, ей не приходилось работать на санцепеке. Однако скоро и тень помещения перестала спасать от духоты. Амазонки привыкли без жалоб сносить и жару, и холод. Они стоически терпели невыносимое пекло, но движения их сделались скупыми и ленивыми. Вега тоже очень изменилась. Обычно веселая и жизнерадостная, она стала задумчивой и часто грустила. Подруги виделись реже. Иногда Вега не заходила по нескольку дней. Июль выдался особенно жарким. Весь день Злата сидела в душной келье, время от времени смачивая руки и лицо водой из таза. Но теплая, как парное молоко, вода не давала прохлады. Девушка с нетерпением ожидала захода солнца. Липкая и удушливая ночь опустилась на город, но и она не принесла облегчения. Злата решила навестить подругу. Выйдя из дома, она сразу поняла — что-то случилось. По улицам к центральной площади стайками стекались амазонки. Злата попыталась расспросить, что произошло, но многие сами не знали этого, а другие так спешили, что от них нельзя было добиться ответа. У всех на устах было лишь одно слово — суд. Веги дома не оказалось, и Злата поспешила на площадь одна. Здесь уже собралась приличная толпа. Факелы в руках амазонок придавали площади зловещий вид. Огонь отбрасывал на лица дев-воительниц красноватые блики и играл на зерцалах доспехов. Те, у кого не было в руках факелов, мерно били мечами в щиты, скандируя «Смерть измена! Смерть измена!» Страх витал над площадью. Злата продиралась сквозь толпу, пытаясь найти Вегу, но это было все равно, что искать иголку в стоге сена. Вдруг над площадью раздалось неистовое «Ведут!» И толпа, как бушующее море, рванулась вперед. Злату повлекло, словно былинку. Она не сопротивлялась и не пыталась идти своей дорогой, потому что нельзя противиться толпе, отравленной злобой. Злату охватил безотчетный страх. Она чувствовала, что сейчас должно произойти что-то непоправимое и ужасное. И тут она увидела Вегу, окровавленную и растерзанную подругу, копьями подталкивали к позорному столбу. «Смерть измена! Смерть измена!» — все громче скандировала толпа. Злата отчаянно и яростно кинулась сквозь людской поток. Она должна пробиться к подруге. Здесь какая-то ошибка. Вега не могла стать изменницей. Сделав последний рывок, Злата оказалась в первом ряду. Теперь она увидела, что рядом с Вегой к позорному столбу приковали красивого, статного юношу. Кровь и грязь смешались на его лице, но во взгляде не было и тени страха. На подиум взошла царица амазонок, и толпа на площади смолкла. Все ждали суда. В звенящей тишине царица обратилась к юноше. «Как зовут тебя, нечестивец, осмелившийся похитить нашу сестру?» «Альтаир», — вымолвил юноша. «Ваша сестра ни в чем не виновата. Я силой увел ее». Царица обратила взор на Вегу. «Я всегда говорила, что ты слишком мягка, и добром это не кончится. Но если он принудил тебя уйти, ты можешь искупить свою вину», — процедила она сквозь зубы. «О, великая царица! Альтаир солгал. Он не заставлял меня уйти из города и ни в чем не виноват. Я сама бежала с ним». По площади пронесся гул удивления, смешанного со страхом. «Зачем?» — — гневно воскликнула царица. «Я люблю его!» «Не слушайте ее! Она обманывает вас! Я заставил ее уйти со мной!» — закричал Альтаир, пытаясь сорвать цепи. «Ты лжешь! Но почему?» — царица смерила юношу ледяным взором, полным ненависти. «Потому что я люблю ее больше жизни!» — проговорил Альтаир. Амазонки молча смотрели на юношу, готового отдать жизнь за их подругу. И в душах воинственных дев боролись противоречивые чувства. Царица поняла, нужно срочно принимать решение, иначе боевой дух амазонок будет сломлен. «Казнить! Смерть обоим!» — точно разъяренный зверь взревела правительница. «Стойте!» — Злата бесстрашно выбежала к позорному столбу и встала между приговоренными и царицей, словно пытаясь защитить их своим телом. «Прошу вас, будьте милосердны! Отпустите их! Они никому не причинили зла! Они уйдут и больше никогда не вернутся в этот город!» «Казнить!» — безжалостно отчеканила царица. Злата опустилась на колени. «Прошу вас! Ведь пленных можно выкупить!» «Я готова заплатить за их свободу». «Тебе нечем платить. Все, что ты имеешь, ты получила от нас», — злобно усмехнулась стоящая рядом Эрестея. Злата встала и подняла высоко над головой руку с обручальным кольцом. Бриллиант вспыхнул в свете факелов искристыми огнями. «У меня есть кольцо. Я отдам его вам». Несколько мгновений царица молчала, а потом произнесла: «Я принимаю твой выкуп. Возвещаю, что ныне, 7-го числа 7-го месяца, я дарую жизни свободу Веге и Альтаиру». «О, благодарю вас!» — воскликнула Злата, но царица прервала ее. «Подожди, я еще не закончила. Их преступление слишком велико, и посему отныне они вечно будут в разлуке. Лишь один раз в год, 7 июля, им дозволено будет встретиться на небосклоне». Последнее известие опечалило Злату, но все же влюбленные могли быть счастливы хотя бы раз в году. Злата с легкостью сняла кольцо, будто оно и не держалось на пальце, и тотчас забыла о том, что когда-то любила. Вегу и Альтаира освободили от оков. Со слезами на глазах Вега бросилась к Злате. «Спасибо тебе, моя милая сестра!» Злата заговорила, и юная амазонка не узнала своей подруги. Перед ней была не веселая и ласковая девушка, а надменная и холодная гордячка. «Не стоит благодарности. Мы были дружны, и я должна была помочь тебе выпутаться из этой истории. Зачем тебе это понадобилось? Ради чего ты потеряла все?» «Я люблю его. Тебе ли не знать, что значит любовь?» — воскликнула Вега. «К счастью, я далека от подобных глупостей. Любовь, страдания, ахи, вздохи нет. Этот бред не для меня», — произнесла Злата ледяным тоном. Озадаченные Вега и Альтаир удалились. Но вскоре они забыли обо всем, кроме своей любви, потому что на завтра они должны были разойтись в разные стороны. В те ночи, когда с земли виден Альтаир, не видно Веги. А когда на небосклоне появляется Вега, уходит Альтаир. И только 7 июля обе звезды светят, напоминая о своей любви. Злата повернулась, чтобы уйти к себе в келью, как вдруг путь ей преградила Эрестея. «Великая царица! Эта смертная никогда не станет одной из нас! Она тоже не может оставаться здесь. Пусть уходит вслед за Вегой. «Это она оказала дурное влияние на нашу сестру!» — воскликнула амазонка. Амазонки любили Злату, но в словах Эрестеи была доля правды. Все ждали, что решит царица. Но Злата заговорила прежде. Она ткнула в Эрестею пальцем и насмешливо произнесла: «Ты собираешься изгнать меня? Вот смешно!» Девушка разразилась смехом. Амазонки примолкли, не смея прервать ее. Они думали, что горе лишило бедняжку разума. Нахохотавшись, Злата вновь обратилась к Эрестее. В ее речи не было и тени безумия. «Запомни, я ухожу и прихожу тогда, когда я этого хочу. И я могу найти для себя место получше, чем ваш смрадный город, засиженный мухами. Я ухожу отсюда. Но смею заверить, что мне не нужно ни твоего позволения, ни благословения». Амазонки в суеверном страхе переглянулись. Злату словно подменили. В ее взоре и интонациях была властность, которой могла бы позавидовать и царица амазонок. «Не сердись на Эрестею. Она не хотела обидеть тебя. Ты можешь остаться», — милостливо согласилась верховная амазонка. «Великая царица, вы говорили, что ничто не происходит напрасно. И если я оказалась здесь, значит, это зачем-то нужно. Время идет, но ничто не меняется, и я начинаю думать, что попала в ваш город случайно. А теперь я должна идти дальше, чтобы вернуться на землю, где меня ждет отец». Притихшие амазонки понимали, что лишь Злата не заметила произошедшей с ней перемены. «Иди», — отчеканила царица, словно отдала приказ. Она знала, все, что должно было свершиться, свершилось. Она не имела власти над земной девушкой и не могла ее остановить, но хотела оставить последнее слово за собой, ведь нельзя терять лица перед подданными. Эрестея восхищенно глядела на новую Злату. Такой она нравилась ей куда больше. Амазонка подошла к девушке и заискивающе сказала: «Мы могли бы стать подругами». «Я отвыкла от друзей», — надменно бросила Злата, повернулась и пошла прочь.